снег еще не стаял, но солнце пригревало все сильнее, и на открытых местах сугробы сделались назреватыми, будто полупрозрачными на свету, и бежать по ним было не так-то просто. Запах талого снега будоражил, свежий ветер ерошил шерсть, заставлял нервно проводить носом, вздрагивать в поисках знакомого запаха. Вот. Он ринулся по следу и почти сразу остановился. Путь ему преградил глухой овраг. Спуститься туда нечего было и думать. Снегу навалило по самые края. Где-то внизу журчала вода. То ли талая, то ли просто ручей. Можно было ухнуть так, что не выберешься. Перепрыгнуть? Нет, слишком широко. Перейти по бревну? Вон лежит упавшее дерево. Оно скользкое, мокрое, а он не рысь, чтобы уцепиться когтями за ненадежную опору. А та, кому принадлежал манящий запах, маячила по ту сторону оврага, в тени старых елей, сидела, смотрела на него в упор, выжидала, но сама идти к нему не собиралась. «Это нечестно», — подумал он, — «она легче и моложе». Что ей это бревно? А я попросту сорвусь и сверну шею. Как знать, что там на дне оврага? Камни, бревна. Обойти его? На это уйдет полдня, а я потеряю след. Она встала, развернулась, взглянула через плечо и потрусила в чащу.